Или Венеры оказались, к тому же, удивительными врачевателями. Во всяком случае, вундеркинд с Венеры только провел пальцами по ране, которую Адамский видел собственными глазами, и кровь тотчас же остановилась. Для скептически настроенной части слушателей апостол летающих тарелок приготовил неоспоримое доказательство. Как раз во время его потрясающего рандеву с жителями Венеры над ними якобы пролетел самолет и сфотографировал эту встречу. Но те наивные люди, которые ожидали, что Адамский покажет снимок, были крайне разочарованы. Он не смог его показать, так как Пентагон похоронил этот важный документ в своих архивах. Примечание. По признанию самого Адамского, сделанному им незадолго перед смертью, все якобы происшедшие с ним истории были задуманы и написаны им как литературные произведения в жанре научной фантастики. Поскольку, однако, не нашлось издателей, пожелавших их опубликовать, он стал выдавать эти истории за действительные события, свидетелем которых якобы был лично он, увлекся. Результат налицо. Что же случилось дальше? Вместо летающих тарелок с инопланетянами присутствующие увидели, как через зал со свистом полетели бумажные тарелки из-под пивных кружек, а затем и более увесистые снаряды для метания. И то, что так мирно начиналось, кончилось к ужасу сторонников НЛО скандалом, причем докладчику, несмотря на вмешательство полиции, пришлось срочно покинуть поле боя. Но, увы, даже столь печальное происшествие ни в коей мере не отрезвило верующих в НЛО. Напротив. Ошибается тот, кто полагает, что взгляды Адамского — исключение. Известен целый ряд лиц, контактирующих с инопланетным разумом. Таковы, например, Ангелуччи, Дженовезе, Медина, Менже, Рено. Они красочно и с миссионерским жаром описывают свои приключения, стремясь с помощью благой вести вернуть человечество, которому угрожает гибель, на путь истины. Свою мудрость они заимствуют якобы непосредственно у инопланетян и с просветленным ликом повествуют кучке единомышленников о своих космических путешествиях с голубоглазой Радой, длинноволосым белокурым Арконом и тому подобными. При этом они не устают проповедовать послания вездесущих братьев. К каким гротесковым извращениям может привести буйная фантазия, свидетельствует случай, рассказанный Йоганнесом фон Бутлером в книге «Феномен НЛО». В парке на участке одной тщательно огороженной виллы в предместье Лондона каждое утро с первыми лучами солнца появлялись шесть хорошо сложенных обнаженных девушек и опускались в шезлонги с Библией в руках. Как только солнце скрывалось, они молча одевались и покидали парк. Ночью их места занимали другие девушки, тоже в костюмах Евы и тоже с Библией, которые купались в лучах лунного света. В чем же причина столь странной процедуры? Оказывается, леди Р. пришла к убеждению, что таким способом можно добиться зачатия от космических существ, нисходящих на Землю в лучах дневного и ночного светил. К сожалению, столь блестяще задуманный эксперимент не удался. Можно было бы просто посмеяться над этими фантазерами, но следует иметь в виду, что вера в летающие тарелки и инопланетян имеет очень глубокие корни. С тех пор, как мы узнали, что Луна — безжизненный камень, Венера — раскаленная преисподняя, а Марс — исхлестанная ветрами пустыня, на которых нет места для маленьких зеленых человечков, многим людям стало одиноко и тревожно на своей планете. Их чувства подобны чувствам детей, которые боятся темной комнаты. Поэтому они так отчаянно цепляются за искру надежды, что где-то во Вселенной все-таки обитают другие думающие, чувствующие существа, которые вступят в контакт с человечеством и помогут ему.